присутствующие тут, Тейлор поднимает бровь. Надо полагать, вы собираетесь их арестовать, а? И это после того, как оружейник подставил почти всех злодеев, участвующих в битве против Левиафана под его удары. Еще одно нарушение перемирия. Я слышала, что ты подняла Кайзера. Повышает голос Александрия и его прислужников. Быстро же тут слухи расходятся. Качает головой Тейлор. Ну да, подняла. Потому что ко мне пришла чистота и попросила по-человечески, а не угрожала моим людям арестом. Ты работаешь с нацистами, администратор. Встревает в разговор Питгот. С отребьем, с криминальными элементами. Спасибо, что констатируете факты, директор Питгот. Тейлор складывает руки на груди. А я думала, что у СКП и протектората хватит ума не дергать тигра за усы. Я предлагаю тебе сотрудничество, администратор, говорит Александрия. И это твой единственный шанс. Ты немедленно прекращаешь деструктивную деятельность и переходишь в протекторат вместе со всей своей командой. Мы поможем тебе снять обвинения в массовых убийствах, а ты пройдешь ребрендеринг под руководством специалистов СКП и протектората. Сотрудничаешь с учеными из нашего Тхинг-танк, помогаешь излечивать и воскрешать героев, и все твои преступления будут прощены. Но у тебя не так уж и много шансов. Отказываюсь. Тейлор встает с места и смотрит прямо в лицо Александрии. Что это еще за дешевый шантаж? Отказываешься? Александрия повышает голос. Так тебе все равно, что будет с твоими товарищами, а что с ними будет? Усмехается Тейлор. Я таких, как они, везде себе найду, в любой канализации. Что? Александрия переводит взгляд на Выверта. Лиза смотрит туда же и видит, как фигура Выверта лопается и рассыпается тысячу насекомыми в черных хитиновых панцирях. Мисс ополчение вскакивает на ноги. В руках у нее образуется раструб ранцевого огнемета. Оружейник вскидывает какой-то распылитель. Питгот и Реник спешно отходит от стола. «Вот видите», — говорит Тейлор и качает головой. «Мне пришлось взять с собой клонов вместо своих людей, потому что я вам не доверяю. И как показывает история, правильно делаю. Сплетница, которая сидит тут, тоже всего лишь клон, управляемая марионетка. Здесь и сейчас в этой комнате только я, настоящая. Хотите попробовать схватиться со мной? Давайте. Я только за. Если я одержу победу, вы проиграете. Если кому-то из вас все же удастся убить меня, что же, вы все равно проиграете. Хотите стать всего лишь очередным голосом у меня в голове? Могу устроить. Администратор. Александрия выпрямляется и взмывает вверх. По-моему, ты слишком много о себе возомнила, босс. Напоминает о себе Лиза. Пожалуйста, не убивайте ее. Это будет просто пиар-катастрофа. Мы все еще можем договориться. Порой ты ставишь передо мной сложные задачи, ворчит Тейлор, вставая в стойку. Ну, большая А, как давно тебе не давали по жопе. Ну-ка повтори, что ты сказала, соплячка. Ну, пожалуй, уже не сможем договориться, вздыхает Лиза. Что же, убивайте ее, боссу что-нибудь придумаем. Глава 95. Мы стоим напротив друг друга, и я прямо-таки чувствую, как потрескивает воздух в комнате от избытка напряжения между нами. Александрия. Достаточно одного слова, чтобы внушить страх в сердца злодеев по всему свету, вселить надежду в тех, кто ищет защиты. Она давно уже не человек, а символ. Символ надежды, символ борьбы за правое дело, символ несгибаемости и бескомпромиссного служения человечеству, всему человечеству. И я, неужели я только что бросила вызов самой Александрии, той, чей плакат до сих пор висит у меня на стене в спальне, чье лицо каждый день спрашивало меня, а что ты сделала для того, чтобы у человечества было будущее? Она, словно титан, за плечами у которого рассвет всего светлого и доброго, а я, неужели это я тут злодей? Глазами тысяч насекомых вокруг я вижу себя со стороны, черная тактическая броня ранен, зловещая бронемаска на лице с желтыми линзами. Стою упрямо, наклонив голову напротив нее, да я же вылитая злодейка из комикса. Я сглатываю слюну. Может и в самом деле сдаться? Что они мне сделают? Я им нужна. Сплетница им нужна. Выверт им нужен. Не будут они нас убивать или в клетку бросать, мы адекватные. Все, что ей нужно, это продемонстрировать свое главенство. Просто нужно упасть ей в колени и раскаяться. Показать, что прогнулись, и будем делать все, что они скажут. Моя спина сама собой выпрямляется. Ну уж нет, достаточно в моей жизни хулиганов и гопников, которые просто давят с позиции силы. Это не удалось Софии Хесс, не получится и у Александрии. Даже если сам Будда встанет на твоем пути, напоминает мне Муромаса из глубины сознания всех мясников. Даже если сам Бог станет на твоем пути, рассеки его, таков путь меча. Не вздумай прогнуться под эту сумасшедшую стерву, Тейлор, я тебя потом уважать перестану, предупреждает первый. А если надерешь ей задницу, то я перестану называть тебя шлюхой. Может быть, этот конфликт был неизбежен, говорит пятый. Рано или поздно вы с ней столкнулись бы. Рекомендую убить ее быстро и жестоко, только так ты сможешь утвердить свою легенду. Только так и не иначе. Что же до способа, ей же нужно дышать, верно? Забей ей носоглотку насекомыми, заставь ее подавиться собственной блевотиной и умереть от асфиксии почти как Лунга. Во время битвы с Левиафаном я заметил, что она избегала волны и старалась сразу же вылетать из-под воды. Значит, ей нужно дышать. Перекрой ей доступ к кислороду. Если возможно, желательно обойтись без разрушений, советует мне тактик. Замани ее на кладбище кораблей, предварительно подготовь там поле боя, в тесном здании все преимущества на ее стороне. Это общение происходит как всегда, в сотые доли секунды, ни я, ни Александрия еще не сдвинулись с места. Я открываю рот, чтобы предложить вынести наш конфликт за пределы города, но в этот момент с потолка на меня падает металлическая сеть и мир вспыхивает. Тело я Тейлор, бьется в конвульсиях, через него пропущено несколько десятков тысяч вольт, ТСК. С досадой говорю я ими и поворачиваю голову к сплетнице, которая сидит рядом со мной на базе выверта и следит за происходящим через модули прямого доступа. Лиза, подготовь, пожалуйста, место на кладбище кораблей. Все же лучше там, чем СКП разнести в клочья. Будет сделано. Уже сделано, говорит Лиза. Я распорядилась сразу же, как большая в зал зашла. Вот же уроды, говорю я, чувствуя, как в мое второе тело втыкаются дротики с парализующим агентом. Это была ловушка с самого начала, о чем я тебя и предупреждала, пожимает плечами сплетница. Но ты такая, ой, меня же сама Александрия персонально позвала. Серьезно, Тей-Тей, ты когда-нибудь перестанешь быть фан-девочкой? Сегодня мы потеряли двух твоих клонов, а у нас всего 8 ванн для клонирования. Чертов оружейник. Я уверена, что это его рук дело, говорю я, наблюдая за происходящим в конференц-зале. После попадания в тело меня Тейлор 5 дротиков с транквилизатором, дозы достаточной, чтобы усыпить двух слонов, оружейник наконец выключил ток. Не думала, что тело мясника уязвимо к электричеству, говорю я Эми. То есть, чтобы вот настолько, я же сразу вырубилась. И откуда оружейник так хорошо знает мои слабые места? Хорошо, что у меня другое тело есть. Вообще-то это и есть теперь твое оригинальное тело. А тело Тейлор, оживленная мясная кукла, напоминает мне сплетница. И кроме того, у них в распоряжении целый пхинг-танк есть. Там умников полным-полно, да и пророки есть. О, кажется, тебе уже пора. Да, в конференц-зале тело Тейлор, к которому осторожно подходит оружейник, исчезает. Вдали раздается раскат взрыва. Александрия издает короткое ругательство и вылетает в окно, не потрудившись открыть его. Ну да, ну да, а тут будет дверь. У Сибири такой же подход к недвижимости. Я в теле Тейлор, появляюсь в воздухе из ниоткуда, и взрывная волна расходится во все стороны. Прыгаю вниз, с крыши какого-то буксира. Чувствую своих насекомых, свой рой, распределенный по кладбищу кораблей. Мышцы рук и ног подрагивают после удара током. Чертов оружейник, думаю я, припомню ему как-нибудь. Достаю из кармана телефон и набираю номер. Длинные гудки, ага, подняли. Александрия, я на кладбище кораблей, говорю в трубку. Прилетай сюда, сыграем в мою любимую игру. Это не игра, тупая ты школьница, рычит в ответ Александрия. Неужели непонятно, что я не могу позволить такой, как ты, нарушать все законы и нормы? Прекрати сопротивление и сдайся. Если ты будешь работать на протекторат, у тебя все еще есть будущее. Вся наша жизнь – игра, осторожно предполагаю я. И все мы в ней актеры, если по Шекспиру. Нет, классика жанра. Кстати, у меня нет времени играть в игры. Сейчас я прилечу к тебе, и если ты не сдашься немедленно, сломаю тебе шею. Будешь в инвалидном кресле кататься до конца дней. О, так ты и правила уже знаешь. Отвечаю я, отчетливо понимая, что меня заносит. Все-таки сплетница на меня дурно влияет. Вот я уже и переняла от нее желание взбесить самого сильного кипа в округе и довести ее до белого коленя. Сперва найти, а потом взбесить. Я, кстати, умом понимаю, что это не такая уж и глупая затея. Когда враг взбешен, он совершает ошибки. Другое дело, смогу ли я пережить бешенство большой А. Если ты выиграешь, то я сдамся и выполню все условия протектората. Предлагаю я, а если проиграешь, то вы оставите меня в покое на нынешних условиях, и я по-прежнему буду участвовать в битве с губителями. Но воскрешение или модификация, по отдельной договоренности. ХМ. Правила, условия, коротко роняет Александрия. Правила очень простые, кто первый умер, тот проиграл. Отвечаю я и нажимаю отбой на телефонной трубке. Складываю руки на груди, ожидая скорое прибытие комка гнева и ярости, упакованного в костюм Александрии. «Не бережешь ты себя, Тей-Тей», — говорит Лиза где-то далеко на базе. «Ой, не бережешь, мало тебе ее взбесить, так ты еще и усы ей подпалила. Иначе никак», — отвечаю я. С самого начала она была настроена на конфликт, и избежать его можно было двумя способами: либо полностью прогнуться и сдаться, либо дать бой. Никакие условия, никакие уступки не решили бы проблему, а просто отсрочили бы ее на время. Лучше раз и навсегда выяснить все прямо здесь и сейчас, и ты это знаешь. «Знаю», — кивает она, — «и даже считаю, что у тебя неплохие шансы, однако, Александрия, да нас за это с говном потом съедят. Упавший в реку дождя не боится. И потом, кто у нас ответственный за общественное мнение и весь этот пиар? Вот и придумай чего-нибудь, ты же у нас умная». А я, в этот момент на горизонте показался белый болид, который стремительно увеличивался в размерах. Способность тактика предупреждает меня, и я успеваю отпрыгнуть в сторону, как на том месте, где я только что стояла, вздымается в воздух земля и грохот оглушает меня. «Ракета, она просто кинула в тебя автомобилем, ну на гиперзвуковой скорости», кричит сплетница на базе выверта, и мои насекомые поднимаются в воздух со всех сторон, заслоняя собой солнечный свет. В тот же миг я ощущаю угрозу и немедленно телепортируюсь на 200 метров вверх, появляюсь в воздухе с взрывом и смотрю вниз, начиная падать, а внизу словно разверзлась огненная бездна. Если и существует ад, то он должен выглядеть примерно так, думаю я, чувствуя, как мгновенно умирают миллионы моих подопечных. Кладбище кораблей в момент лишается практически всех летающих насекомых. Боеприпас объемного взрыва. Это оружейник. Поняла уже. Конечно, было бы глупо считать, что только мы подготовились к возможной конфронтации. Полагаю, что в СКП и протекторате уже довольно давно был разработан план на тот случай, если все пойдет наперекосяк с администратором, и сейчас как раз такой случай. Сеть электрошок, боеприпасы объемного взрыва, незнакомой конструкции распылитель в руках у оружейника, ранцевый огнемет мисс ополчения – все это звенья одной цепи. Наверняка в рукаве у протектората и СКП остались еще козыри. Я падаю вниз, прямо в огненный ад, который становится дымным адом. В дыму ни черта не видно, но чувство крови я знаю, где сейчас Александрия. «Тейлор, не надо», предупреждает меня сплетница, но я уже телепортируюсь прямо к ней. Хэк, мощный пинок в спину, не сдерживаясь, со всей своей дури, так, что большая «А» проносится по воздуху и врезается в проржавевший насквозь корпус контейнеровоза. «Как там его бишь?» «Ах, да, еверпиация железа жалобно скрипит, разлетается на части, когда из груды обломков вылетает разъяренная Александрия. Я блокирую ее удар и чувствую, как хрустят и ломаются мои кости, телепортируюсь выше, туда, где на 500 метрах от земли я все еще оставила несколько особо выносливых медичи. Идиотская идея, пытаться схватиться с самым сильным бугаем на кулачках. Хватаюсь за руку, она болтается как тряпочка. Регенерация начинает идти, но медленно, для такого боя, все еще слишком медленно. Александрия стартует с земли, словно ракета, и летит ко мне. Я вижу каждую пору на ее искаженном злобой лице. «Тейлор, мы же договаривались. Куда ты лезешь?» Всплескивает руками сплетница на базе, и я прихожу в себя. Какого черта меня всегда в ближний бой с такими монстрами тянет? Здоровой рукой извлекаю из кобуры револьвер. Телепортируюсь в сторону. Александрия с гулом проносится в том месте, где я только что была. Ей бить не надо, достаточно врезаться в меня на такой скорости. Она сама как снаряд, летит с гиперзвуковой скоростью. И это единственное, что меня пока спасает, ее инерция. На такой скорости ей приходится закладывать широкие петли для того, чтобы развернуться и зайти на новую атаку. Я же пока успеваю телепортироваться с траектории атаки. Внизу открываются до сей поры запечатанные контейнеры с насекомыми. Отряд Омега, последняя линия обороны. Откуда-то со стороны штаб-квартиры СКП в нашу сторону летит очень много ракет, они оставляют в небе белые следы и лихорадочно маневрируют в воздухе. Рука заживает, так что я могу взять револьвер двумя руками. Здоровенная дура, сделанная Бакудой на заказ. На первый взгляд, просто очень большой револьвер, эдакая ручная пушка, и на второй тоже, ничего особенного. Особенные в нем, патроны. Каждая пуля, это мощный останавливающий снаряд. К сожалению, пока Бакуда не смогла обеспечить меня патронами Zero T, взвожу курок и направляю ствол в сторону, откуда ко мне приближается Александрия. Выстрел. Телепортация. Появляюсь на земле, перепаханной взрывами и черной от копоти. Запрокидываю голову наверх. Промазала. Нет, я не могла промазать. Способность Свары, мясника 14. Я просто не могу промахнуться, но Александрия как-то умудрилась увернуться. Вот бы сейчас пулемет, хотя обычные пули ничего не сделают с большой А, а спецбоеприпасов у меня не так много. Пулемету на раз чихнуть. И все же прямо сейчас мне бы пригодилась армейская пила, чтобы резануть очередью от бедра. Не сможет она от всех пуль уклониться. Это невозможно. В голове вспыхивает красная лампочка, опасность. Я падаю и перекатываюсь в сторону, на том месте, где я только что стояла, вскипает земля и разбрызгивается плазма. Что за черт, они окружили тебя, говорит сплетница. Хватит уже играть, ну, а, черт, говорю я, на кладбище кораблей сейчас людно, в небе Александрия, на земле оружейник, который направляет в мою сторону какое-то оружие с широким раструбом. Примерно в 400 метрах к югу на крыше здания лежит мисс ополчения, выцеливая мою грудную клетку в прицел крупнокалиберной снайперской винтовки, заряженной нелетальными боеприпасами. Тут же спешат к месту событий, штурм и батарея, в небе висит эгида. «Говорю тебе, Тей-Тей, хватит уже», — настаивает сплетница. «Хватит, продолжать в таком духе опасно, они тебе сейчас тело поломают». Снова, хватит, я встаю на месте и поднимаю руки, хватит, всем, прекратить, так ты все-таки сдаешься. Прямо передо мной останавливается Александрия с занесенным для удара кулаком, я откашливаюсь и поворачиваюсь к ней, все замирает. Что же, Александрия, понятно, мне с ней все равно пришлось бы подраться, но остальные нужно их предупредить, это будет хорошим тоном. В конце концов я не имею ничего против мисс ополчения, мне она даже нравится, несмотря на то, что смотрит на меня через прицел своей винтовки. Администрация выносит предупреждение, говорю я, всем присутствующим здесь паралюдям, немедленно прекратить враждебные действия, положить оружие рядом с собой и лечь на землю, сцепив пальцы на затылке. В противном случае я не успеваю закончить. Александрия коротко бьет меня в лицо, и мир вспыхивает вокруг, переворачивается и гаснет. Вот же засранцы, говорю я ими, наблюдая через насекомых, как тело Тейлор отлетает и катится по земле, голова болтается так, что сразу становится ясно, сломана шея. И вновь успеваю поразиться мастерству Александрии, нельзя убивать мясника, она и не убила. Сломала шею, нашла время ею восхищаться. Кричит на моих тараканов сплетница, которая вскакивает с кресла в бункере базы Выверта. Ну же, давай уже, хорошо, говорю я и даю команду. В тот же момент мисс ополчения получает укус транквилизатором в шею, тут же паникает головой, отпустив свою винтовку. Падает вниз эгида, оседают на землю батарея и штурм, оружейника окружает какое-то силовое поле, отталкивающее летающих насекомых, но я подсадила ему маячок неделю назад. И сейчас, даже если бы все кипы местного отделения протектората смогли избежать укуса, они все равно бы осели вниз. Мои маячки умеют не только отслеживать, но и обездвиживать. Как знала, что пригодится, говорю я Тейлор, вставая с земли и вытирая рукой кровь с лица, смотрю на руку, скалюсь, поднимаю взгляд на Александрию, та оглядывается вокруг, все ее союзники лежат на земле и не двигаются, с ее способностями она наверняка понимает, что они еще живы. Внутри у меня что-то закипает и скручивается в тугой жгут гнева. Александрия, моя героиня, она же не дала мне даже слова сказать, ударила подло, сломала мне шею. «Я не хотела этого», — говорю я, глядя, как она сжимает кулак и взлетает в воздух. «У меня не так много времени, а я хотела этого избежать», и видя, как ее кулак устремился к моему лицу, я даю команду. Маленькие челюсти сжимают коричневую пилюлю технарского изделия номер 21 из мастерской Томака Бакуды. Я вздыхаю, качаю головой. Передо мной застыла Александрия, словно идеальная скульптура, пойманная в область нулевого времени, ее лицо искажено гневом. Ее кулак несется к цели, которой никогда не достигнет, и, Нулевое время не навсегда пройдет час-другой, и область нулевого времени исчезнет. Однако все дело в том, что эта область не такая уж и большая. В нее поместилась только верхняя часть Александрии в то время, как нижняя, двигалась по инерции, двигалась очень быстро. Так что сейчас я смотрю в лицо верхней половины кумира моего детства, в то время, как ее нижняя часть я оглядываюсь по сторонам. Ах, вот она. Полагаю, что я выиграла. Говорю я Александрии, глядя в ее застывшее лицо. И когда ж вы наконец уже научитесь? Никогда они не научатся. Откликается сплетница, которая откидывается на спинку кресла и кладет ноги на стол в бункере секретной базы Выверта. Никогда. Потому что эти ребята понимают только силу и ничего больше. Я пришлю команды для зачистки и транспортировки героев. Надо полагать, что ты возьмешь под временный контроль СКП в городе. А что делать, говорю я, садясь прямо на выжженную и пахнущую чем-то горелым землю. Если в городе больше не осталось кипов протектората, кто-то же должен обеспечивать порядок. Будем считать это временной мерой. Хотела бы я посмотреть на их лица, хотя чего, хотела бы я с тобой поеду. Вскидывается сплетница. Это ж просто историческое событие. В момент филиал протектората переходит под твой контроль. Временно. Уточняю я, упав на спину и глядя на облака, безмятежно проплывающие надо мной. Это тело невероятно устало. Сейчас мне нужна жидкая панацея и много органики. Оглядываюсь по сторонам. Жидкая панацея есть у меня в аптечке, а вот органика только оторванные ноги Александрии. Ты серьезно? Спрашивает сплетница. Подожди, сейчас ребята приедут, привезут тебе пожрать. Прекрати, теоретически это органика, говорю я, еле ворочая языком. Они ж, гады, почти всех насекомых рядом угробили, мне сейчас органика край как нужна. Ситуационная этика. Эй, прекрати. Сплетница на базе наклоняется над микрофоном и отчаянно ругается туда, требуя как можно скорее прибыть на место и накормить меня. Грозит, что если не успеют, то лично с теми гештальты проработает и про детские травмы поговорит. Отрывается от микрофона и уверяет, что ребята скоро будут и что они с собой вот такой шмат мяса везут и 3 ящика твоих насекомых. Я, Тейлор, лежу на спине и смотрю в небо. Этому телу нужен отдых. Я и Ми-2 выглядываю в окно своей комнаты у Пылхамов и вижу, что у дома остановился черный фургон с логотипом СКП. Что там? Из-за плеча выглядывает любопытная Кристалл. А во, за тобой приехали. Откуда знаешь, что за ней? Спрашивает Виктория, подлетая к нам. За кем еще? Логично предполагает Кристалл и поворачивается к ней, поднимая руки, показывая чистые ладошки. Эй, я тут ни при чем. Я ими не сдавала. Или кто она там сейчас? Тейлор, глава 96. Глава 96. Вот оно что бывает, когда непреодолимая сила встречается с неподвижным объектом, говорит сплетница, наклоняясь над разорванным телом Александрии. Я не думала, что простая инерция разорвет ее пополам, понимала, что будут последствия, ну там, кровь застоится или что еще, но, чтобы так. Я качаю головой, встав рядом с ней. Инерция. Фыркает сплетница и заправляет выбившийся локон за ухо. Какая там инерция? Александрия в движении. Это классическое определение непреодолимой силы, дорогая Тей-Тей. Когда она наносит удар, ничто не остается на месте. Ей даже силу прикладывать не нужно. Она может придать ускорение практически любому объекту. Ты же видела, что даже губители сдвигаются с места после ее ударов. Когда большая начала движения с намерением что-либо ударить, с этого момента она неостановима. А бомбы нашей лапочки Томака – это ж пример действия силы все или ничего. И мы уже знаем, что ее нулевое время действует даже на губителей. Вот я и говорю, непреодолимая сила встречается с неподвижным объектом. Верхняя половина большой была заключена в пузырь нулевого времени, а нижняя продолжила движение с непреодолимой силой. И вот результат, кстати. А почему ты не можешь ее воскресить? Не знаю, говорю я и кладу ладонь на холодный лоб мертвой героини. Не получается, и все тут, как будто она как будто в янтарь впаяна, как будто никакие изменения с ее телом невозможны в принципе. Хм, она наклоняется и рассматривает тело. Наверное, поэтому никто не мог ей глаз вырастить после того, как Сибирь ей его выковырила. Она же наверняка к панацее обращалась, спросила бы у Пан-Пан. Она со мной не разговаривает. Высовывается только во время общения со Славой, то ненадолго, отвечаю я. Ладно, времени у нас не так много. Наши люди готовы? Ай-яй, капитан, лихо козыряет сплетница. Отряды твоих безжалостных наемников а также две команды КИПов готовы выдвинуться на захват штаб-квартиры СКП и протектората. Трисктер ворчал, но прямые приказы исполнять будет, так что странники на нашей стороне. Если Трикстер с нами, остальные тоже. Но, да, я знаю, Наиль, киваю я, действительно, пора уже выполнять обещание, нужно уже что-то с ней делать. Именно, я пообещала, что сразу после того, как все тут уляжутся, ты посмотришь ее снова. Так и сделаю. Неформалы, с нами. Мрак ворчит тоже, но в глубине души он рад. Чем мы ближе к легальному статусу, тем легче ему будет сестру под опеку взять. Сука и регент им все равно. Просто работа. Она пожимает плечами. Давно их не видела, но в целом с ними все в порядке. Мрак хотел с тобой поговорить после дела. Хорошо. Киваю я и оборачиваюсь к двери в лабораторию. Мои мошки предупредили меня, что выверт вот-вот откроет дверь. Томас. Приветствую его я. Хорошо, что присоединился к нам. У тебя есть возражения по плану? Я вижу его лицо и осекаюсь. Он бледен, но держится на вытяжку, так, словно его по струночке вытянули. Он одет в тактическую броню, только без шлема на голове, ботинки сияют, каждый элемент на тактическом поясе на своем месте, воротник застегнут. У меня не так много времени. Прерывает меня он и поворачивается к сплетнице, кивает ей головой. Сара Левси, говорит он, и глаза у Лизы округляются, она привстает со своего места. Нет, говорит она, нет, только не так, ты все еще мне должен, сукин ты сын. Сара, я прошу у тебя прощения, все, что я делал ради будущего, ради людей. Возможно, я был неправ и перегнул палку, да что там наверняка, я знаю, что ты никогда не простишь меня, но все же, мне очень жаль. Он наклоняет голову. Тейлор, не дай ему. Тейлор Хеберт, он поворачивает голову ко мне, мы знакомы не так давно, но я могу сказать, что служить под твоим командованием было честью для меня. Что это с тобой, на солнце перегрелся, спрашиваю я. Все ж нормально, сейчас поедем из КП под контроль брать, вот она твоя мечта, город в управлении под контролем, не время сейчас расклеиваться, возьми себя в руки, у меня мало времени. Он морщится, словно от зубной боли. Постарайся не перебивать меня, Тейлор. Кроме тех счетов, что я передал вам, у меня есть тайные активы. Золото в Швейцарии, связи в элитной армии. Все, здесь. Он кладет на металлический прозекторский стол с телом Александрии, небольшой пластиковый прямоугольник, флешка. И если бы у меня были дети, я бы хотел, чтобы они были похожи на вас, говорит он, вздергивая подбородок вверх. Такие же бесстрашные. Никогда не сдавайся, Тейлор. Всегда вставай против, он не успевает закончить. За его спиной возникает небольшое пятно, в котором я вижу руку с пистолетом. Хватаю его за шкирку и бросаю в сторону, закрывая своим телом. Оно у меня усиленное, звучит хлопок выстрела. Портал закрывается. Кто это? Спрашиваю я. Томас, с кем ты связался? Если бы я тебя в сторону не дернула, ты бы сейчас... Я оглядываюсь и осекаюсь. Томас Кальверт лежит на полу, а вокруг его головы растекается темная лужа. Не теряя времени, сажусь рядом и кладу руку ему на затылок. Я все еще могу, но как в него смогли попасть? Я же убрала его с линии прицела. Неужели тот, кто стоял по ту сторону портала, предусмотрел и этот рывок? Хороший стрелок, отличный стрелок, невероятно хороший стрелок. Сердце все еще бьется, он дышит, все процессы в организме проходят штатно, но мозг... Пустотелая пуля малого калибра разорвалась внутри черепной коробки, полностью уничтожив корону гемма и павлинтию и превратив мозг в перемешанную кашу с осколками металла. Пуля, должно быть, была изготовлена по особому заказу, я же укрепила черепную коробку выверта, ее не пробить из штурмовой винтовки, а тут, пистолет малого калибра. Я извлекаю осколки пули, я восстанавливаю мозговую ткань по образу и подобию, указанному в ДНК. Бесполезно. Тихо говорит сплетница. Это бесполезно, Тейлор, я не сдамся. Рычу я в ответ, заращивая рану и придавая импульс регенерации. Я не сдамся, Тейлор. Помолчи минутку, Лиза, еще минутку. Я убираю руки, и Томас Кальверт открывает глаза, озирается вокруг. Я улыбаюсь. Вот хрен вам нарыло, думаю я, хрен нарыло. Кто бы вы там ни были, никто не будет убивать моих людей. Не стой, связались уроды, только не в мою смену. Уа-уа-уа-га-а, говорит Кальверт и пускает слюну изо рта. Сука, говорю я, и сердце у меня уходит куда-то далеко вниз. Сука, а не его мозг. Это бесполезно, тей-тей, вздыхает сплетница. Ты можешь оживить что угодно, но это уже не выверт. Это просто пустая оболочка. Женщина по ту сторону барьера знала, куда выстрелить, чтобы убить его окончательной смертью. И это предупреждение. Предупреждение. Я хмурюсь и встаю с пола. Воскресший Кальверт пытается запихать руку себе в рот и пускает еще слюны. Кажется, он обмочился. Посмотри на его воротник, предлагает сплетница сзади. Что? Я обхожу сидящего на полу Кальверта и наклоняюсь. Так и есть, за воротником в районе затылка торчит какая-то бумажка. Я достаю ее и разворачиваю. На бумаге красивым каллиграфическим подчерком выведено «Око за око». Я смотрю на надпись «Око за око, зуб за зуб, принцип Талиона, равным за равное». Я убил Александрию. Они убили Выверта. Одним выстрелом, говорю я, через портал. В любое время дня и ночи они могут открыть портал к твоей голове и нажать на курок. И они знают, куда стрелять. Предупреждение больше похоже на шантаж. И она еще успела засунуть ему за шиворот записку. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууooo подрагивают. Она бледная как смерть. Два выстрела, да, говорит она и расстегивает блузку. Ее грудь украшает изрядный синяк. Она тянет за цепочку и достает из декольте небольшой медальон. Медальон вдребезги разбит. Из металла торчит свинцовый хвостовик пули малого калибра. Господи, ты как? Погоди, я сейчас. Тут же кладу ладонь на руку Лизы. Ага, сломанные ребра, трещина в грудине, кровоподтеки, излечиваю все. Понимаю, что такой вот трюк даже я не смогла бы сделать. Первая пуля пробила укрепленный череп Выверта. Пробивная способность у нее должна быть на уровне крупнокалиберной антиматериальной винтовки 50-го калибра. А вторая застряла в серебряном медальоне, просто передав дальше импульс энергии. Я видела, что это пистолет, значит, кто-то зарядил магазин именно в таком порядке. Сперва бронебойная, а потом пуля с ослабленной пороховой навеской. Так, словно бы все и всегда шло по плану. Это котел, говорит Лиза и кусает губы. Они стоят за Вывертом. Стояли. Эта женщина, она может убить любого из нас в любой момент. Просто вот так, открыть портал и выстрелить в голову. Я никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной. Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууooo Катя по полу в луже собственной мочи и пускает слюни, дергая головой. Они убили его во всех других вероятностях, дали ему понять, что он все равно умрет сегодня, что надежды нет. Вот он и пришел проститься. Все это было срежиссировано до последней секунды. Они хотели, чтобы ты видела, чтобы ты поняла, чтобы я поняла, что то, что они могут меня убить. И кто такие они? Что еще за котел? Силы во флаконах. Организация, что продает такие вот флаконы. Ходят упорные слухи, и я всегда считала, что это не просто так. Не могут такие слухи без оснований ходить. Люди, конечно же, преувеличивают, но дыма без огня не бывает, да и детали сходятся, даже чемоданчики похожие описывают. Все. Ты теперь как новенькая, говорю я, отпуская ее руку. Но если эти уроды считают, что могут со мной договориться или выбить из меня уступки вот таким способом, убивая моих людей, то я рекомендую им подумать дважды, а то и трижды. Спасибо. Лиза потирает грудь, снимает медальон и грустно смотрит на искореженный металл. Все же я не понимаю. Око за око, говорю я, коснувшись плеча того, кто раньше был Томасом Кальвертом и погрузив его в здоровый сон. Что это значит? Не убивай больше героев Триумвирата, не стоит захватывать СКП и протекторат в Брактонби. Что они хотели сказать, Лиза? Что они хотели сказать? Сплетница смотрит на уснувшее тело того, кто раньше был Вывертом, и задумчиво кусает губы. Ну, здесь сразу несколько слоев, Тейлор. Первое, они показывают свою силу и твое место. Кто они и кто ты? Показывают, что они могут сделать что угодно, и ты ничего не сможешь, ни предотвратить, ни отомстить, ничего вообще. Эту часть я поняла очень хорошо, говорю я, стискивая кулаки. Эта часть послания весьма наглядна. Да, они так и хотели, и она колеблется. Лиза, говори, как есть. Еще они хотели показать, что они знают, говорит сплетница, про нас с тобой, про твои чувства, про твои страхи, про все, и что они в любой момент могут забрать любого из твоих близких людей. Ха, я прищуриваюсь, и это я тоже поняла, скрытая угроза. Они хотели, чтобы ты думала, что они знают даже то, о чем ты думаешь, понимаешь, что ты не сможешь ничего сделать, что они всегда будут опережать тебя на шаг. Но это не так, на самом деле не знаю почему, но они, не знают на самом деле. Они знают, что и как нужно сделать, но зачем и почему, не знают. Сплетница сжимает голову руками. Как же больно. Иди сюда. Я беру ее за руку и исцеляю боль, даю энергию и немного усиливаю ее когнитивные функции. Они знают, как, говорит она, поднимая голову, но они не знают, почему и зачем, а это неправильно. Если кто-то подсказывает тебе каждое действие, то ты можешь построить дом, посадить дерево или сложить оригами, но ты ничему не научишься, будешь просто слепо исполнять все, что тебе подскажет твоя способность. Более того, у такого человека атрофируется способность принимать решения самостоятельно, исчезнет критическое мышление, он превратится в робота, который делает то, что ему скажут. Пхисыстхевай, и все тут, они, тупые, Тейлор, тупые как пробка, идиоты из пробирки, но очень могущественные идиоты. И они правы, нам пока с ними никак не сравняться. Тупые, но сильные, могущественные, тупые и могущественные. Это прямо определение многих типов, если не всех, например, Зиона, или Пепельного Зверя. Знаешь, Тейлор, я погорячилась, говорит сплетница, нельзя нам их недооценивать. А когда мы называем их тупыми, мы уже начинаем их недооценивать. Давай отыграем назад, а? Они не тупые, просто считают, что знают, как именно исправить мир. Но знают это от каких-то невероятных способностей, но не просчитали это разумом. И чем я лучше их? Я же тоже просто пользуюсь способностями. Если выключить мои способности, не уверена, что я смогла бы поступить в университет. И ты сейчас ты на 90%. Твои способности, так что не стоит считать их тупыми только потому, что они полагаются на свои способности, мы с тобой такие же. Знаешь, я начинаю думать, что нам нужен свой хинктанг, в который будут входить люди без способностей, никаких кипов, просто умные люди. Потому что кипы уж слишком привыкли полагаться на способности, а у нас полноумных людей на базе. Хорошо, киваю я, они не тупые, просто полагаются на способности, как ты и я. Да, именно. Это меня иногда заносит, как только я начинаю понимать, как что устроено, так сразу тянет всех вокруг дебилами обозвать, признается сплетница. За что и страдаю, она потирает грудь там, где был здоровенный синяк. Болеть ничего уже не должно, это у нее от шока, думаю я. Ясно, говорю я. И каков итог? Они показали, что крутые, показали, что сильные. Показали, что могут в любой момент щелкнуть пальцами и все, но в данный момент что им от нас нужно? Чтобы я прогнулась под СКП, сдалась, подписала соглашение? Нет, качает головой сплетница. Будешь удивлена, но ничего такого. Они просто показали, что они есть, и что с ними нужно считаться. В свое время они выйдут на связь, но пока мы можем делать, что захотим. Когда наши с ними пути пересекутся, они скажут. Просто для того, чтобы обратить на себя внимание, убить моего человека, я качаю головой. Плохое начало для сотрудничества. Выверт раньше работал с ними, и, видимо, им перестало нравиться его поведение. Так что они считают себя вправе разобраться со своими людьми. В конце концов, он был их человеком раньше, чем стал твоим, рассудительно замечает сплетница. Хм, да мне насрать, он был моим человеком. Когда мы встретимся с этими, из котла лицом к лицу, у нас будет весьма неприятный разговор. Кроме того, раньше мне было неловко от того, что я Александрию убила, а теперь я убила бы ее еще раз, твердо говорю я. Вот тот самый эффект, на который они и рассчитывали. Грустно улыбается сплетница. У вас уже возникли обоюдные долги. Это и есть начало сотрудничества, что бы ты ни говорила. Око за око, это основа торговли. Когда вражда, это, за око, все остальное, до конца. Без компромиссов. Око за око, это уже отношения, дорогая. Наверное, я подумаю об этом завтра, или когда придет время, говорю я. Сейчас и так слишком много всего. Собирайся, Лиза, СКП само собой себя не захватит. У нас еще есть дела в этом городе. Странно, говорит Лиза, глядя на то, что осталось от Выверта. Я всегда представляла, как он умрет от моей руки. Всегда желала ему смерти. А вот он умер, и внутри пустота. Он еще не умер. Он умер. Окончательно. Его никогда больше не будет. Тейлор, пожалуйста, прекрати поддерживать жизнь в этом овоще. Лучше мы будем помнить его другим, чем таким. И похороним с почестями, как и положено солдату. Залп из винтовок над могилой. Свернутый флаг, чертов ублюдок заслужил это. Безжалостный и жестокий сукин сын, я терпеть его не могла. Я всегда ненавидела его, но за последнее время я стала немного уважать Томаса Кальверта, потому что он был безжалостен и жесток не только к окружающим. Он был таким же и по отношению к себе самому. Мало кто может вот так стоять с прямой спиной, зная, что смерть пришла за ним. Он не стал умолять. Помнишь, он и тебя не умолял. И меня тоже, тупой, эгоистичный, жестокий сукин сын. Лиза, ты что, плачешь? Иди к черту, Тейлор. Глава 97. Извини, но мне нужно идти. Говорю я Славе и Лазер-шоу. У нас критическая ситуация. Куда это ты собралась? Хмурится Виктория. Никуда я тебя не отпущу. Ты опять дел натворишь, а мне потом отвечать. Что за критическая ситуация? Возьми меня с собой, а? Встревает в разговор Кристалл. А я обещаю, что под ногами путаться не буду. Всегда знала, что Эми крутая. Девочки. Снизу раздается голос тети Сары. Эми и Виктория, к вам тут из СКП приехали. Говорят, что вас вызывают. Я туда не пойду, говорю я. Лучше через окно убегу. Ты все-таки что-то натворила. Обвиняюще тычет в меня пальцем Виктория. Что ты наделала, а? Да, мне тоже интересно. Хлопает глазами Кристалл. Ну, то есть я осуждаю и все такое, но интересно же. Да ничего такого. Просто нужно идти. В городе, не успеваю закончить, внизу начинается какая-то непонятная возня, что-то падает, трескается и раздается невнятная ругань. Я вылетаю из комнаты и спускаюсь по лестнице, за мной Виктория и Кристалл. Вижу в гостиной дома Пелхимов, 4 агентов в форме штурмовиков СКП, 2 из них лежат на полу, 1 держится за голову. Оставшиеся 2 схватились за оружие, но пока не поднимают его. За агентами СКП стоит Кролл, она упирает руки в бока. Дядя Нейл стоит, загораживая собой лестницу. «Это мой дом», — твердо говорит он. «Выметайтесь отсюда. Пока у вас нет ордера, вы и на порог не ступите. Нейл, это мои дочери. Я имею право забрать их в любое время», — говорит она, поднимает взгляд и видит нас, стоящих на лестнице. «Виктория Даллан, Эми, немедленно домой», — командует она, и Виктория даже дергается на месте, словно бы решив послушаться, но справляется с первым позывом и остается на месте. «Кролл, ты ведешь себя неразумно», — говорит тетя Сара. «Прекрати, пожалуйста. И ты вызвала СКП? Уж от тебя я не ожидала. СКП тут только для того, чтобы зафиксировать обстоятельства», — отрезает Кролл. «Что ты и твой муж не отдают мне моих же детей? Это киднеппинг. Вики и Эми уже давно не дети», — наклоняет голову тетя Сара. «Они уже взрослые молодые девушки и в состоянии сами принимать решения относительно своей судьбы». «Кролл, неужели ты не видишь?» «Не вижу и видеть не собираюсь». «Виктория Даллан, ты пойдешь со мной. Эми или кто ты там, с тобой у нас еще будет разговор», — говорит Кролл, сужая зрачки и сверля меня взглядом. «С тобой будут говорить по-другому. Слышала я, что Александрия в город прилетела. По твою душу. А я не желаю, чтобы моя дочь была замешана в чем-то подобном». «Виктория, Александрия». Слава облизывает губы и смотрит на меня. «Серьезно? Это же, но это неправильно. Эми не сделала ничего такого. Прекрати называть ее этим именем. Твоя сестра мертва, убита этим порождением гнусного кошмара. Мясник 15, ядовитый плющ, администратор, убийца и преступница. Так что лучше отойди от нее в сторону, быстро. Сара, пусть ты и не права, но ты мой близкий человек, и я рекомендую вам всем держаться подальше от этого чудовища». 15. Тетя Сара переводит задумчивый взгляд на меня. «А я-то думала, почему Эми так сильно изменилась». «Эми, это правда?» «Тетя Сара, это неправда. То есть, правда, но только частично», — встревает в разговор Виктория. «Тейлор, она никого не убивала. То есть она метает в меня быстрый взгляд. Убивала, но только плохих, Тейлор». Сара Пилхэм прищурилась, переставая быть тетей Сарой и становясь леди Фотон. Ее глаза вспыхивают белым светом, она поднимает руки и: «Мама, это Эми напала на Тейлор и убила ее. Только так и становится мясником, ты же знаешь». Вперед вырывается Кристалл. «Эми жива, только в подсознании находится. Она сейчас отдыхает, потому что устала, но иногда она выходит. А Вики просто рассказывать не умеет. Да какая разница? Виктория, собирайся. А ты?» Кролл Даллан смеривает меня взглядом. «Убирайся отсюда и не смей приближаться к моей семье. Я, в общем-то, как раз собиралась». Пожимаю я плечами. «Раз уж так все повернулось. Так, погодите». Поднимает руку тетя Сара, снова ставшая домохозяйкой. Она опустилась на пол, и ее глаза перестали гореть белым светом. Она поднимает руку, словно школьница, которая хочет задать вопрос. «Эмили Тейлор, так, получается, это ты вылечила Нейла Эрика?» «Ну да, у нее всегда такая сила была, представьте себе». Снова выскакивает кристалл. «Здорово, да, она все умеет, потому что она биотинкер. Чуть попозже я попрошу у нее единорога, розового, кристалл. Помолчи», говорит тетя Сара и поворачивается ко мне. «Значит, Эми могла, но не делала. Почему?» Она боялась, что тетя Кэрол на нее накричит. Никак не может угомониться кристалл. «Ну и вообще, понятно». Сара Пилхэм смотрит на меня с трудночитаемым выражением на лице. «Ясно. Если тебе все ясно, скажи, чтобы Виктория собиралась и прогони эту тварь из своего дома», говорит Кэрол. «Виктория Даллан, ты оглохла? Мы собираемся и уезжаем». «Кэрол», тихо говорит тетя Сара, «пожалуйста, уходи». «Что? Уходи и забери с собой агентов СКП. Я и Нейл, мы знаем свои права. У вас нет ордера, у вас нет полномочий и прав. Не в моем доме. Уходи по-хорошему. Сара, ты что творишь?» «Кэрол, твои девочки, твоя девочка, уже достаточно взрослая, чтобы решать самостоятельно. Но в этом доме для них обоих всегда будут открыты двери. Здесь умеют быть благодарными. И это просто по-человечески, в конце концов. Потому уходи. Если Виктория решит вернуться домой, мы не будем ее удерживать, но не будем и выгонять. Она вольна остаться столько, сколько захочет. Что до Эми, вернее Тейлор, она смотрит на меня. Ты вернула мне мужа и сына, девочка. Даже если весь мир будет против тебя, знай, что в этот доме для тебя всегда найдется уголок. Сара, ты сошла с ума. Это же больше не Эми. Это не твоя племянница. Это чудовище, монстр-убийца, преступница. Отравленное дерево, и плоды принесет отравленные. Ты не понимаешь, что ты делаешь. О, я понимаю, что я делаю. Качает головой тетя Сара, и ее глаза снова заполняются белым светом. Она приподнимается в воздух, и ее волосы взлетают и парят вокруг ее головы. В воздухе начинает потрескивать от избытка энергии. «Кэрол Даллан, убедительно прошу тебя уйти», говорит она, и ее голос звучит как-то по-особенному сейчас. «Спокойно, уверенно, безапелляционно. Ты пожалеешь об этом, Сара», прищуривается Кэрол в ответ. «Ты готова поднять на меня руку, на меня, из-за этой твари? Пошла вон», повышает голос тетя Сара, которая больше уже не тетя Сара, а леди Фотон во всей ее грозной красоте. Ее тело окружает силовой барьер, она парит в воздухе, и ее глаза залиты белым светом. Кэрол ворчит что-то нечленораздельное и поворачивается к двери. Скпшники давно уже вышли в прихожую, поняв, что ничего дельного у них тут не выйдет. «Я бы могла подсказать, что забирать Викторию откуда-то, откуда она не хочет уходить, для этого и правда нужна Александрия, или я, но большая умерла, а я не собираюсь никуда тащить Вики против ее воли. Ну а мысль арестовать меня — это даже у большой не вышло». Я смотрю, как дверь закрывается за Кэрол Даллан, и вздыхаю. Оставаться тут нельзя. Несмотря на гостеприимство семьи Пилхэм и на то, что тетя Сара, леди Фотон, только что вступилась за меня, не за свою племянницу Эми, а за меня, Тейлор, администратора. Да и самой мне тут тесновато будет, два тела лучше, чем одно. У меня на базе столько проектов простаивает, да и Наэль пора заняться вплотную, обещала же. Прямо сейчас я, Тейлор, штурмую штаб-квартиру СКП, ну как штурмую, просто захожу туда. Оружейник, молодец, предусмотрел все. Здание СКП практически лишено насекомых, какой-то хитрый аэрозоль убивает всех внутри, а снаружи от здания их отгоняет сильное электромагнитное поле. Я могла бы скомандовать своим людям штурмовать здание по классике: все это видишь дырку, брось гранату. Но зачем? Если бы я была старой, доброй Тейлор с силой управления насекомыми, то система распыления смертельного для насекомых аэрозоля и электромагнитные поля могли бы остановить меня. Но с силой панацеи ничего не стоит вывести породу насекомых, которые могут и не дышать какое-то время, или быть устойчивыми к аэрозолю. Хотя я поступила еще проще, вмонтировала модули прямого управления в крыс, а уж крысы уничтожили распылитель аэрозоля, вывели систему из строя и отключили электромагнитное поле. Я могла бы отправить на такую задачу и людей, но зачем рисковать лишний раз? И как только распылитель аэрозоля и генератор поля были отключены, в вентиляционные шахты здания СКП лавиной ринулись мои насекомые. 10 минут, и все оперативники СКП в здании, выведены из строя транквилизаторами. Опять-таки, старый добрый Тейлор пришлось бы жалить до смерти, а тут, все спят, всем здоровый, восьмичасовой сон от панацеи. Спят оперативники СКП в своих бронированных костюмах с распылителями пены и электрошокерами, спят офисные клерки в своих костюмах, прижимая к груди папочки с документами, спит грозная директор Питгот, спит ее заместитель Реник, невысокий человечек со смешной прической, зализанными назад волосами. В помещении, которые отведены для стражей, спит Виста, спит в обнимку с плюшевым медведем, и если бы я не была такой циничной, то обязательно бы умилилась при виде такой картинки. Но я цинична, и кроме того, у моих насекомых отличный слух, и я слышу, как она тискает плюшевую игрушку и шепчет имя Дин. Дин Стинсфилд, фу, таким быть. Хотя может он и не виноват, он просто мечта для девушки-тинейджера. Но все равно фу. За пультом в диспетчерской спит София Хесс, призрачный сталкер, положив голову на руки и пуская слюну из уголка рта. Странно, но никакой ненависти к ней я не испытываю. Словно тот раз, смыл все, что было между нами, и я могу спокойно смотреть на то, как она спит. И даже отметить, что у Софии неплохая фигурка. Эбонитовая статуэтка, если раздеть ее догола и поставить на постамент. Подобные продают в сувенирных лавках, сделанные из черного дерева. Чувственные негритянки с пухлыми губами и раскосыми глазами. София Хесс выиграла в генетической лотерее, да и по жизни ей везет. В конце концов, я ее не убила. И единственный, кто не спит, это Стояк. Он заморозил свой костюм, чтобы ни одно насекомое не могло проникнуть внутрь. Ход интересный, неочевидный, но глупый. Хотя бы потому, что теперь он не мог пошевелиться, а когда эффект спадет, добро пожаловать в здоровый восьмичасовой сон, Деннис. Так что никакого сопротивления в здании СКП и протектората меня не ожидает. Я в своем старом теле, прохожу внутрь, мои люди проходят за мной, берут под контроль пропускной пункт, начинают разоруживать спящих и аккуратно складывать из вдоль стен. Мельком думаю, что стоило бы принести матрацы, все-таки 8 часов спать на полу, тело затечет. Наверное, я все же пойду, говорю я ими вслух. Прошу прощения, миссис Пилхэм, но я и так доставила вам кучу неприятностей, глупости, фыркает та, складывая руки на груди. Ничего ты мне не доставила, и называй меня тетей Сары, даже если ты не Эми, ты все еще слишком молода. Да, в самом деле, подает голос дядя Нейл, ты можешь оставаться у нас дома сколько захочешь. Спасибо за гостеприимство, отвечаю я, но у меня есть где пожить. Кроме того, там у меня запущены мои проекты, моя работа, так что будет удобнее, если я буду проживать там же. Мне бы хотелось остаться, но так будет лучше для всех. Если ты уверена в этом, конечно, мы же не можем тебя удерживать, улыбается тетя Сара. Ее удержишь, как же, говорит Кристалл. Знаете, как Вики за нее вступается, как взяла меня за загривок и воткнула лицом в подушку. У меня до сих пор привкус перьев во рту. Эми Тейлор, а с тобой можно? Я одним глазком гляну. Я, наверное, тоже пойду, говорит Виктория. У Тейлор целая база есть, там мне удобнее будет. И чтобы маму лишний раз не злить, вы и так сегодня поссорились. Ой, не обращай внимания, Вики, машет рукой Сара Пилхэм. Твоя мать всегда была упертой, поворчит и остынет. Всегда так было. Уж очень негибкое у нее мышление. И если вы так решили, конечно, ступайте. Но если что, возвращайтесь. Да, конечно. Мы спускаемся по лестнице, и тетя Сара, ничтоже сумняшися, заключает меня в объятия, обнимает меня и целует в лоб. От неожиданности я замираю на месте. Она вообще понимает, что делает? Я же массовая убийца, злодейка, да еще и биотинкер. Обнимать меня — это все равно, что голову в пасть кокули засунуть. Что это с ней? Еще раз спасибо тебе, говорит она. Я не знаю, что бы я делала спасибо. Да ну, не знаю, что сказать в ответ. Ни за что, глупо, очевидно, есть за что. Пожалуйста, еще глупее звучит. Береги себя и позаботься о Вике, хорошо? Она отстраняется от меня и смотрит мне прямо в глаза. А если моя непоседа увяжется с вами, присмотри и за ней. Крис может быть назойливой. Ну, мама, восклицает Кристалл, хватит. Эрика сейчас нет, он убежал к своей подружке, но поверь мне, он тоже тебе благодарен, говорит тетя Сара и наконец отпускает меня. Ну, ступайте, и помните, что двери этого дома всегда открыты для вас. Спасибо, наклоняю голову я. Вслед за мной процедуре обнимашек подвергается и Виктория. Она уверяет, что все в порядке и что она обязательно вернется, как будет время, и что Кристалл сама виновата, и не втыкала она ее головой в подушку. Она сама так упала, и ей очень неудобно теперь перед тетей Сарой. Тетя Сара сказала, что, если Вики воткнула Кристалл головой в подушку, значит, та все-таки наконец допросилась. Кристалл возмущается и говорит, что уж кто-кто, а мама должна быть на стороне дочери, а не позволять тут всякое по отношению к своей любимой доченьке. «Мам, ты хотя бы сделала вид, что ее осуждаешь», — говорит она. «В конце концов, я твоя дочь. Именно потому, что я знаю, какая ты», — улыбается тетя Сара. «Порой ты совершенно невыносима, Кристалл. Всегда тебе говорю, допросишься ты. Будь немного деликатней и не надоедай Вики и Эми, то есть Тейлор. Да и не надоедала я им никогда», — горячо возражает Кристалл. «И потом, если их не доставать, то скучно будет. Ма, а ты знаешь, что Вики и Тейлор? Так, нам пора». Виктория хватает Кристалл за руку и буквально вытаскивает из комнаты. «Тетя Сара, мы побежали. Тейлор, берегите себя, девочки», — успевает выкрикнуть нам вслед тетя Сара, и вот мы уже несемся по воздуху. Виктория Даллан, славная девочка, а под мышками у нее я и Кристалл. «Отпусти меня, я и сама летать могу», — возится с той стороны Кристалл, но Виктория молча прижимает ее сильнее, и та затихает, вздыхает и извлекает откуда-то свой телефон. Я смотрю на нее и удивляюсь. Кристалл показывает чудеса адаптивности, кажется, что она может к любой ситуации привыкнуть. Ее несут по воздуху, а она открыла свой телефон и ленту новостей листает со скучающим видом. А что, вырваться она все равно не может, чего время зря терять. Качаю головой. Двоюродная сестра Виктории нравится мне все больше. Бесшабашная, отчаянная и веселая. Кажется, что она ни к чему не относится серьезно, но я-то отчетливо помню ее глаза в момент битвы с Левиафаном, ее и ее матери, в тот момент, когда они уже знали, что дядя Нейл и Эрик погибли, и ее лицо, безжизненная маска. Думаю о том, что сразу после захвата из КП нужно будет захватить морг, разморозить и поднять всех, кого могу. Теперь, когда из КП не будет вставлять мне палки в колеса, я могу развернуться. Ни черта себе, восклицает вдруг Кристалл и поднимает голову, выворачивает ее, чтобы поглядеть на меня, зажатую под второй рукой Виктории. Эми, Тейлор, ты захватила власть в городе. Обалдеть, как круто. Можно я буду командиром твоих эскадронов смерти? Глава 98. Глава 98. Добро пожаловать на форум Паралюди онлайн. Вы вошли как Алсиинг ее. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 15 нарушений и 265 предупреждений. Бубны. Тема. Новый порядок в Брактон-Бей. В. Разделы новости события Брактон-Бей. Алсиинг ее, автор темы, ветеран, знаток. Дамы и господа, прошу всех сохранять спокойствие. Конечно, это не учение, но и не катастрофа. Сегодня, приблизительно в 15:30 по местному времени, в границах муниципального округа Брактон-Бей произошло взаимное недопонимание между героями протектората и администрацией. В результате короткого конфликта кипы протектората были временно помещены под стражу, как нарушившие перемирие. В результате происшествия муниципальный округ Брактон-Бей фактически остался без защиты со стороны правительственных структур. Понимая всю тяжесть ситуации и необходимость обеспечения порядка на территории муниципального округа, администрация была вынуждена взять на себя обязанность по контролю за соблюдением законности на указанной территории. В настоящее время по всем контактам СКП и протектората в Брактон-Бей, а также во всех офисах и пунктам приема заявлений, находятся представители администрации. На официальном сайте администрации вы можете прочесть меморандум от группы неравнодушных граждан, создавших отряды гражданской самообороны в рамках законодательства Брактон-Бей, предусмотренного для подобного рода объединений. В связи с этим прошу всех соблюдать спокойствие, все службы и гражданские сервисы городского муниципального округа будут работать в штатном режиме. Положение по обеспечению контроля за порядком и соблюдением законности в городе со стороны администрации – временное. Как только протекторат и СКП будут в состоянии обеспечить порядок и законность, Указанные функции будут немедленно переданы вышеуказанным организациям в соответствии с федеральным законодательством. Спасибо за сотрудничество. П.С. Всем, кто решит воспользоваться ситуацией и начать проворачивать темные делишки, я не завидую заранее. Администратор настроена серьезно и шутить не намерена. Да, это тебя касается, толкач, даже не думай. П.П.С. Законопослушным и добропорядочным гражданам нечего опасаться. Выдача продовольствия, воды и медикаментов в палаточных лагерях продолжится в штатном режиме. Пробный запуск системы энергоснабжения будет произведен завтра в 10 утра. Тогда же планируется и запуск водоснабжения. В районе набережной и доков будут вновь открыты магазины. Желающим покинуть город отныне не требуется разрешений на выезд. Баграт, ветеран, знаток, ни хера себе. В смысле произошел конфликт с героями протектората. Что у вас там в Биби творится? В хите Файры, ветеран. Как бы я сама хотела знать, но с утра в небе было шумно. Говорят, в город прибыла большая А, местное подразделение СКП и директор Питгат со своей 15-й как списанной торбой носится. Особенно после битвы с Левиафаном. Ходят тут слухи, что никакого Зиона и не было, а эта хозяйка вдарила по нему. В общем, для местных босс-администратор, их золотая девочка, тем более что она вроде адекватная и берегов не путает. Но тут заявилась Александрия, которая в местных раскладах как свинья в апельсинах, и я ее понимаю. Она все-таки большая А, а кто такая эта 15-я? В общем, видела я в небе пролетающую Александрию и взрывы на кладбище кораблей, а потом тихо стало, но в городе, спокойно. Опять стали продовольственные пайки выдавать и наладили работу опреснительных установок в доках и на набережной. Если правда, что завтра электричество включит и водоснабжение, мы все тут спасибо администрации скажем. Артинцацер. И еще, куча сообщений о том, что списки СКП о погибших, липовые. Мегаватт и барьер указаны там как погибшие и даже дата похорон была отмечена, а они, живые. Пост будет перемещен в соответствующий топик «Живые мертвецы Брактонби» или «Мертвые души протектората». Тинмадхир. Стресс Гирл 139. Большая схватилась с хозяйкой. Кладбище кораблей, тхлам. Все выжжено как после ядерной войны. По городе там и тут. Накачанные ребятки в темной форме с надписями администрации на груди и спине. Вооруженные и очень спокойные. Что с большой А? Я беспокоюсь. Потому что хозяйка до сих пор ни разу не была побеждена в бою. И вы видели, что она с побежденными делает. Дигавилл.